похотливом бобре ничего подобного не наблюдалось. Здесь татуировок больше, чем зубов. Тут часто дрались, вышибал огромные толстые животы, мускулов нет, но хорошего пинка под зад они всегда могут дать. Оливия не испытывала страха или смущения, просто не совсем понимала, что она здесь делает. Девушки на сцене завертелись вокруг шестов. Одна из танцовщиц сошла со сцены, ее место заняла шустрая молодая девушка. Точно определить ее возраст было невозможно. Она, казалось, вся состояла только из ног и двигалась на высоченных каблуках неловко и шатко, будто жеребенок. Улыбка была почти искренней, и Оливия решила, что волю и вкус к жизни из нее пока не вышибли. «Принести вам что-нибудь?» — официантка устало смотрела на Оливию. «Кока-колу, пожалуйста». Девушка ушла. Оливия продолжала наблюдать за шустрой танцовщицей. Она напомнила ей бедняжку Кассандру. Примерно того же возраста, хотя Кассандра была симпатичнее. Она смотрела на трех девушек на сцене, и вдруг возник очевидный вопрос. «Какая из них моя дочь?» Оливия искала в их лицах хотя бы намек на сходство, но напрасно. Это, разумеется, ничего не означало, ведь дочь могла пойти в отца. Официантка принесла кока-колу. Оливия к ней не притронулась. Нет, из этих грязных стаканов ее никто пить не заставит. Через 10 минут девушки сменились. Появилась новенькая. Наверное, смена состоит из 5 танцовщиц. 3 на сцене, 2 за кулисами. Ждут своей очереди. А может, их 6. Оливия подумала о Мэтте, о том, как он пробирается сейчас в Рино. Почему-то он был уверен, что у него получится. Вероятно, просто бравада ради ее успокоения. Новенькая обрабатывала какого-то типа в парике. Выглядел парик так неестественно и скверно, что казалось, он у него на молнии. «Возможно, плетет ему старую байку, что она еще учится в школе», — подумала Оливия. «Почему мужчины так заводятся, узнав, что девушка — школьница или студентка? Неужели им необходим намек на чистоту и непорочность среди всей этой грязи?» Одна девушка, пробывшая на сцене с момента появления Оливии в зале, спустилась по узенькой лесенке, подошла к мужчине, у которого изо рта торчало крылышко цыпленка. Тот немедленно вынул крылышко, вытер жирные руки от джинсы. Девушка взяла мужчину за руку, потянула за собой, и оба они скрылись где-то в уголке. Оливии захотелось последовать за ними, схватить всех девушек и вывести на улицу, где так светло и солнечно. Нет, с нее довольно. Она жестом попросила официантку подать счет. Та нехотя отошла от группы гогочущих клиентов, явно из местных. «С вас 3,50». Оливия встала, полезла в сумочку, достала 5-долларовую купюру и уже собралась протянуть ее официантке и поскорее покинуть это темное мерзкое место. Но тут на сцену из-за кулис вышла новая танцовщица. Оливия замерла, а потом издала еле слышный болезненный стон. «С вами все в порядке, мисс?» — спросила официантка. Новая стриптизерша заняла свое место посередине. Это была Кими. «Мисс?» У Оливии подкосились ноги, и она опустилась на стул. «Еще одну кока-колу, пожалуйста». Она и к первой бутылке не притронулась, но если официантка удивилась, то виду не подала. Оливия не сводила со сцены глаз. Ее захлестнула буря эмоций. Во-первых, жалость. Во-вторых, печаль. Больно было видеть, что после всех этих лет Кими все еще на сцене. И чувство вины, никогда не оставлявшее Оливию. Но одновременно она испытывала и радость при виде старой подруги. За последние недели Оливия посетила немало веб-сайтов. Хотела узнать, выступает ли до сих пор Кими. Но ничего не нашла и сделала вывод, что Кими отошла от дел. Только теперь она поняла, что Кими занимает столь низкое положение в этой иерархии, что не заслуживает даже упоминания. Вопреки расхожему мнению, даже в подобных заведениях возможна крепкая дружба. Неудивительно. Девушки искренне привязываются друг к другу. Они здесь, как в армии, чувствуют, понимают, что только крепкая и верная дружба поможет им выжить. Однако ничто не могло сравниться с ее отношениями с Кимми Дейл. Кимми была ближайшей закадычной подругой. Оливия до сих пор по ней скучала, часто думала о ней, жалела, что не может поболтать, как раньше. Кимми всегда веселила ее, помогла избавиться от пристрастия к кокаину, прятала в трейлере пистолет, и именно благодаря этому обстоятельству Оливия осталась тогда в живых. Оливия сидела и улыбалась в темноте. Надо же, Кимми Дейл, ее подружка, партнерша по танцу. А затем ее вновь захлестнули печаль и чувство вины. Годы брали свое. Время не пощадило Кимми Дейл. Кожа обвисла, в уголках глаз и губ глубокие морщины. На бедрах россыпь мелких синяков. Теперь она накладывает слишком много грима, как старые кошелки, над которыми некогда смеялись они, совсем еще молоденькие девушки. То был самый главный их страх — стать похожими на старых кошелок, которые не понимают или не хотят понять, что им давно пора убраться со сцены. Танец Кимми не изменился, те же мелкие шажки, только двигалась она теперь медленнее, точно пребывала в летаргическом сне. Те же высокие облегающие сапожки, в которых она всегда выступала. Было время, когда Кимми работала с толпой лучше всех остальных девушек. У нее была просто потрясающая улыбка. Но теперь она не улыбалась. Оливия не двигалась с места, продолжая сидеть в темноте. «Кимми думает, что я давно умерла». Интересно, как Кимми среагирует на этот призрак из прошлого? Оливия не знала, что делать. Остаться здесь, в тени, посидеть еще минут 30, потом незаметно для Кимми выскользнуть из зала. Она не сводила глаз со своей старой подруги и прикидывала, как лучше поступить. Но это же очевидно. Прошлое вновь вышло из небытия, все открылось. Она нарушила данное Эмми обещание. Йец и Доллинджер знают, кто она такая. Причин таиться больше нет. Защищать некого и, возможно... Возможно, даже удастся спасти одного человека. Когда выступление Кимми подошло к концу, Оливия махнула рукой официантке. «Та танцовщица справа. Черная? Да. Мы называем ее «Черная магия». Хочу встретиться с ней наедине». Официантка насмешливо изогнула бровь. «За кулисами?» «Именно. В ее грим-уборной». $50 сверху. Не проблема», — ответила Оливия. Она успела снять деньги в банкомате и даже дала девушке лишнюю десятку в благодарность за хлопоты. Официантка проворно сунула купюру за вырез платья и пожала плечами. «Ступайте за кулисы. По коридору направо. Вторая дверь. На ней буква «В». Пришлю ее к вам через 5 минут». Но времени прошло гораздо больше. В комнате стояли диван и кровать. Но Оливия не садилась, нервно расхаживала по вытертому ковру. Она ждала. Тело сотрясало мелкая нервная дрожь. Она слышала, как мимо двери проходят люди. Из стереосистемы полилась новая песня «Слезы и страхи», утверждающая, что все хотят править миром. В дверь постучали. «Вы здесь?» Голос. Такой знакомый. Просто до боли. Оливия вытерла глаза. «Войдите». Дверь отворилась, вошла Кимми. «Привет. Позвольте сразу назвать цену, чтобы потом не было». Она резко умолкла. Несколько секунд они стояли друг против друга, слезы бежали по щекам. Кимми покачала головой. «Просто глазам своим не верю». Кэнди, уже не Оливия, нетерпеливо закивала. «Это я, но...» Кимми прижала ладонь к губам, разрыдалась и рухнула в объятия Кэнди. Та крепко прижала ее к себе. «Все хорошо, Кимми, все просто чудесно», — бормотала она. «Но этого не может быть». «Может», — сказала Оливия и погладила ее по волосам. «Я здесь, я вернулась».